Глава 32. Валентина вкратце пересказала Реймону Агустини последние события. Она предпочла не называть имени Элиаса Штерна, забыла о произошедшей накануне попытке ограбления и оставила в стороне убийство Мари Жервекс, удовольствовавшись описанием нападения, жертвой которого стала и спасительной операцией Давида. По мере того, как последний прослушивал отредактированную версию случившегося, лицо его несколько раз меняло цвет, от алого до синеватого, но в конечном счете приобрело почти естественную розоватую белизну. Впрочем, не поправлять молодую женщину, не вмешиваться в ее рассказ Давид не решился, позволив ей самой излагать факты. Валентина старалась избегать лжи путем умалчивания, и хотя удавалось это не всегда, ее обновленная совесть приспособилась к подобной необходимости очень быстро. Валентина и сама чувствовала, что за последние часы сильно изменилась, причем не в лучшую сторону. Ее рассказ изобиловал противоречивостями и нестыковками, но Реймон Агустини сделал вид, что не заметил в нем ничего необычного. Скрестив руки на груди, он спокойно выслушал молодую женщину до конца. Альбер никогда не упоминал при мне ни о какой иллюстрации, заметил он, когда она закончила. «Сожалею, но ничем не могу вам помочь. Мне об этом ничего не известно». Его собеседники не сумели скрыть разочарование. «Уверены?» — все же спросил Давид. «Абсолютно. Последнее время мы с Альбером редко говорили о Вазалисе. Как и все прочие, в конечном счете я тоже устал от поисков этой химеры. Должно быть, Скотто, вы были единственным, кто еще соглашался слушать Альбера. Я говорю это не для того, чтобы покритиковать. Вы были его докторантом, и постоянное с ним общение не позволяло вам взглянуть на его работу объективно. «Но как же рукопись, которую изучает Валентина?» — возразил Давид. «Несмотря на то, что вы мне рассказали, продолжу стоять на своем. Ни одного экземпляра де форма мунди не сохранилось. Подобных чудес не бывает». Не став спорить, Давид с хмурым видом опустился на стул. «Вы сообщите о нашем небольшом визите декану?» — спросила у Агустини Валентина. Профессор отрицательно покачал головой. «Сомневаюсь, что это будет ему интересно. Декан — человек крайне занятый. Не думаю, что его стоит отвлекать подобными пустяками. Вас это устраивает?» Валентина наградила его признательным взглядом. «Спасибо». «Не за что. Но не приближайтесь больше к этому кабинету, хорошо?» «Альбер умер. Так давайте же оставим его память в покое. Как быть с вещами, разберемте позже». Он повернулся к Давиду. «Я отлично понимаю, что вы пытаетесь ухватиться за любую соломинку. Ваша докторская близка к завершению, и вам, конечно же, хотелось бы закончить эту работу. Желание вполне объяснимое. Я вас глубоко уважаю и даже считаю своим другом, поэтому скажу прямо. Альбер был единственным, кто верил в то, что вы успешно ее защитите. Другого научного руководителя вам не найти. И, конечно, вы можете до конца своих дней искать этого вашего Вазалиса, но вряд ли что-то обнаружите. Подобный вздор искалечил Альберу жизнь, и самоубийство — лучшее доказательство того, как он заблуждался». Агустини уперся руками в стол, чтобы придать своим словам больше веса. «Надеяться не на что, Скотто. Не изводите себя, как Альбер, этими абсурдными поисками. Мне бы не хотелось, чтобы вы кончили, как он. Тут и без вас творится черт знает что». Несмотря на всю жесткость этих слов, Давид постарался сохранить любезное выражение лица. «Понимаю», — пробормотал он сквозь зубы. «Если хотите, мы могли бы вместе подумать над новой темой диссертации. Не все же из того, что вы уже сделали, выбрасывать в мусорное ведро. Вам вовсе не нужно начинать с нуля. Через год, максимум через два, вы бы уже защитились. Поразмыслите над этим на досуге». Давид не ответил. Он растерянно смотрел на белую стену перед собой, словно только что пропустил хук в подбородок. «А вы, мадемуазель, чем теперь намерены заняться?» — спросил Агустини у Валентины. «Еще не знаю. Давид полагает, что мне пока не следует возвращаться домой». Давид вышел из состояния оцепенения. «Можешь несколько дней, пока все не успокоится, пожить у меня». Валентина покачала головой. «Это очень любезно. но мне не подходит. У меня есть один хороший друг, к нему-то я и обращусь. Он знает, что нужно делать в подобной ситуации». Давид недовольно скривился. «Как хочешь». Черкнув на клочке бумаги свой номер телефона, он протянул листок Валентине. «Если понадобится со мной связаться, кто знает, что нас ждет дальше. Может, когда-нибудь будем сидеть у камина, рассказывая друг другу о своих героических приключениях?» «Возможно», — ответила Валентина, сунув бумажку в карман. «А пока что поучись водить скутер». Давид попытался изобразить улыбку, но та получилась какой-то кислой. Он посмотрел Валентине в глаза. «Будь осторожна. И помни, где-то поблизости бродит большой злой серый волк. Не дай ему себя съесть. Не волнуйся. А такое жесткое мясо он все зубы сломает. И еще раз спасибо за все». «Не за что. В следующий раз, когда будешь переходить улицу, смотри по сторонам». Попрощавшись с Реймоном Агустини, Валентина направилась к двери. «Известите меня, если вдруг по счастливой случайности под вашей рукописью обнаружится де форма мунди, хорошо?» «Что, начинаете верить в чудеса?» — спросила Валентина, саркастически улыбнувшись. «Чудеса есть мед чистых умов», — говорил Гомер. «Мне ли ему противоречить?»